Глава 13. «Завтракай и собирайся», — вошла без стука Зора, со звоном поставив поднос на тумбу. Я приоткрыла тяжелые веки и посмотрела на девушку, не понимая, что ей нужно от меня. Сегодня она выглядела особенно не в духе и, казалось, еще сильнее разозлилась на меня. «Куда?» — не сразу сообразила, о чем она говорит. «А я откуда знаю, куда?» — крикнула Зора. «Барон тебя забирает». Пронзила меня полным ненависти взором и вышла, громко хлопнув дверью. Только теперь события прошлого дня начали выстраиваться в цепочку, напоминая, что именно случилось накануне. Появление барона и его непристойное предложение, готовка на кухне, игра во время ужина, домогательство Жанна и пошлая сцена орального секса между бароном и Лаурой. Щеки вспыхнули при воспоминании об увиденном, и чтобы прийти в себя, я побежала освежиться. Но только потянулась к дверной ручке ванной, как дверь распахнулась, и оттуда вышла Лаура. Когда наши взгляды встретились, я в ужасе прикрыла рот руками. На красивом лице девушки не осталось живого места. Один глаз заплыл, и вокруг него расползся фиолетовый синяк. На скуле была огромная ссадина, и губы оказались разбиты в кровь. Глаза защипало от жалости к девушке. Я не могла поверить, что из-за мужчины женщина способна на такую жестокость. «Но чего ты уставилась?» — проговорила она медленно. Видимо, гематомы не позволяли быстро шевелить языком. «Лаура, неужели это Зора?» Я чувствовала, как слезы стекают у меня по щекам. «Зора?» — издала она неясный звук. «Ну и дура же ты!» — зло сверкнуло глазами с покрасневшими белками. «Это Крис», — хмыкнула она. «Крис?» — совершенно запуталась я, не зная, кто это. «Да, мой муж Кристиан», — сказала она и пошла в противоположный конец коридора, подальше от моей комнаты. А я растерянно смотрела ей вслед, совершенно перестав понимать, что здесь происходит. «Лаура!» — побежала я за ней вдогонку. «Почему ты терпишь это? Почему не уйдешь от него?» Дотронулась до ее плеча. Девушка замерла, напрягаясь всем телом. «Никогда не смей меня трогать!» — тихо прошипела она. «Хорошо. Но почему Драго позволил твоему мужу такое сделать? Почему он просто не увезет тебя отсюда?» В голове всплывали обрывки фраз, что она шептала барону ночью. «Забрал барон?» — посмотрела она на меня и громко рассмеялась. «Никогда не суй свой нос туда, в чем ни черта не смыслишь!» Сверкнув глазами, она поковыляла к дальней комнате, а я смотрела ей вслед и плакала. После такого ни о каком душе и тем более завтраке даже думать не могла. Сидела на кровати и смотрела перед собой в одну точку. Вздрогнула, когда дверь в комнату распахнулась и раздалось сердитое. «Дура! Тебе сказано было, поешь!» — зло прокричала Зора. Сегодня все казались какими-то взвинченными, словно прошлый вечер для многих стал фатальным. «Я не могу». Не представляла, как можно есть, когда в этом доме так ужасно обращались с женщинами, и никому ничего за это не было. «Ешь, пока есть еще немного времени!» Я перевела взгляд на омлет с овощами и лишь убедилась в отсутствии аппетита. Увидев, что я по-прежнему не притронулась к еде, девушка сказала что-то на своем языке и махнула на меня рукой. «Тогда спускайся вниз! Барон уезжает через 15 минут! Будь без опозданий!» Отвернулась она и пошла к двери. «Зора!» — окликнула я ее. «Что?» — раздраженно обернулась она. «Почему вы живете так? Почему терпите такое обращение?» Хотелось понять причины, по которым эти красивые девушки поощряли скотство мужчин. «Такой, как ты, этого не понять!» — проговорила она и вышла за дверь. Через оговоренное время я спустилась на первый этаж. Внизу находилась мама Алма и несколько мужчин. Хозяйка дома кричала на одного из них так, что даже я непроизвольно сжалась. Пусть я не разбирала слов, но женщина так сверкала глазами и звучала настолько грозно, что у меня не оставалось сомнений. Она одна из немногих в этом доме, кто мог поднять руку на мужчину, и никто ей за это ничего не сказал бы. Но остальные парни заметили меня, и, проследив за их взглядами, мама Алма замолчала, обернувшись. Сцепив зубы, осмотрела меня с ног до головы, собираясь что-то сказать, когда в холле появился барон. В отличие от остальных обитателей этого дома, он выглядел спокойным и удовлетворенным. От него волнами расходилась атмосфера уверенности и силы. Я усмехнулась, заметив, что он так же, как и я, в черном. Только мой мешковатый потрепанный наряд не мог сравниться с его дизайнерским черным костюмом и черной рубашкой. Он выглядел устрашающим и властным. Лишь тот мужчина, на которого кричала Алма, сверлил барона взглядом, сцепив зубы. «Идем», — кивнул мне Драго. Набрав легкие побольше воздуха, я перевела взор с него на обитателей дома и осторожно сбежала вниз по ступеням, последовав за Драго, что спустился к машине, дожидающейся его. Снова раздался собачий рык, и к крыльцу бросилось два пса. Они неслись прямо на меня. Я смотрела на них с замерзшим сердцем и отхлынувшей от лица кровью. Пока за спиной не послышался свист, думала, что сейчас меня разорвут на части. Псы тут же, поджав хвосты, заскулили и убежали в неизвестном направлении. Охранник открыл дверь черного тонированного джипа. Барон остановился возле автомобиля, посмотрев на меня. «Поторопись», — равнодушно сказал он, и я поспешила к машине. «Драго!» — хрипло окликнула его мама Алма. Мужчина перевел на нее взгляд. «Не привози ее сюда больше. Я поняла, почему ты ее прислал. Больше не нужно. И сам пока что не приезжай», — сказала она и скрылась в доме.